Книга вторая. Глава 13. В Милан мы приехали рано утром, и нас выгрузили на товарной станции. Меня повезли в американский госпиталь на санитарной машине. Лежа на носилках, я не понимал, какие кварталы мы проезжаем, но когда меня вынесли, увидел рынок и распахнутую дверь винной лавки, откуда девушка выметала мусор. Улицу поливали и пахло ранним утром. Санитары поставили носилки на землю и вошли внутрь. Потом с ними вышел седоусый привратник в фирменной фуражке, но при этом в нарукавниках. Носилки в лифт не проходили, и они стали обсуждать, взять ли меня за руки, за ноги и подняться лифтом или тащить на носилках вверх по лестнице. Я слушал аргументы «за» и «против». Решили ехать на лифте. Меня сняли с носилок. «Эй, полегче», — сказал я, — «без рывков». В кабине было не развернуться, и им пришлось согнуть мне ноги, отчего тело пронзила острая боль. «Ноги-то распрямите», — попросил я. «Мы не можем, сеньор лейтенант, слишком тесно». Тот, кто это сказал, держал меня под мышками, а я его за шею. Он дышал мне в лицо чесноком и красным вином. «Поосторожнее», — сказал ему второй. «А то я неосторожно». «Говорю тебе, поосторожнее», — повторил тот, что держал меня за ноги. Закрылись двери лифта, потом ограждающая решетка, и привратник нажал на кнопку четвертого этажа. Вид у него был озабоченный. Кабина медленно поползла вверх. «Тяжелый?» — спросил я у чесночного. «Ерунда», — ответил он, кряхтя и обливаясь потом. Кабина методично доползла куда надо и остановилась. Мужчина, державший мои ноги, открыл дверь и вышел первый. Мы оказались на площадке, куда выходили разные двери с медными круглыми ручками. Мужчина нажал на кнопку. Внутри прозвенел звонок, но никто не подошел. Тем временем привратник одолел лестничный подъем. «Где люди?» — поинтересовались санитары. «Не знаю», — ответил привратник. «Спят внизу. Найдите кого-нибудь». Привратник нажал на звонок, потом постучал, потом открыл дверь своим ключом и вошел. Вернулся он с пожилой женщиной в очках. Волосы у нее растрепались, несколько прядок выбились. Она была в форме медсестры. «Я не понимаю», — сказала она. «Я не понимаю итальянского». «Я говорю по-английски», — успокоил я ее. «Они хотят меня где-то пристроить». «Но палаты еще не готовы. Мы пока не ждали больных». Она поправила волосы и близоруко вперилась в меня. «Покажите им любую палату, где меня можно разместить». «Даже не знаю, мы никого не ждали. Я не могу вас разместить вот так, в любой палате». «Сойдет любая», — сказал ей. А затем привратнику и на итальянском. «Найдите пустую палату». «Они все пустые», — ответил тот. «Вы первый больной». Он держал в руке фуражку и вопросительно глядел на пожилую сиделку. «Бога ради, отнесите меня уже куда-нибудь». Из-за согнутых ног боль все нарастала и нарастала, и я чувствовал, как она пульсирует в самой кости. Привратник прошел внутрь в сопровождении седовласой сиделки и поспешно вернулся. «Идите за мной», — сказал он. Меня понесли по длинному коридору, и мы вошли в комнату с опущенными шторами. Здесь пахло новой мебелью. Меня положили на койку, рядом с которой стоял большой зеркальный шкаф. «Я не могу ее застелить», — сказала медсестра. «Просто не заперты». Я не стал с ней разговаривать. «Деньги в кармане», — обратился я к привратнику. «Карман застегнут на пуговицу». Он их вытащил. Санитары стояли перед койкой, держа в руках пилотки. «Дайте каждому по 5 лир и столько же возьмите себе. Мои документы в другом кармане. Отдайте их медсестре». Санитары откозыряли и поблагодарили. «Счастливо», — сказал я. «Огромное вам спасибо». Они еще раз откозыряли и вышли. «Здесь моя медицинская карточка и история болезни», — пояснил я сестре. Она взяла бумаги в руки и стала изучать сквозь очки. Для этого ей пришлось их развернуть. «Вы меня поставили в тупик», — сказала она. «Я не читаю по-итальянски и не имею права что-то делать без указания врача». Она заплакала и сунула документы в карман передника. «Вы американец?» — спросила она сквозь слезы. «Да, пожалуйста, положите бумаги на столик». В палате было сумеречно и прохладно. Лёжа на кровати, я видел большое зеркало в другом конце комнаты, но что в нём отражается, отсюда было не разглядеть. Привратник стоял рядом, он был славный и весьма любезный. «Вы можете идти», — сказал я ему. «И вы тоже», — обратился я к сестре. «Как вас зовут?» «Миссис Уокер». «Вы можете идти, миссис Уокер, я, пожалуй, посплю». Я остался один. В палате было прохладно, и больницей здесь не пахло. Матрас твёрдый и удобный. Я лежал неподвижно, дыша почти незаметно, наслаждаясь ощущением уходящей боли. Через какое-то время мне захотелось пить, и я подёргал за шнурок с колокольчиком, но никто не отозвался. Я уснул. Проснувшись, я огляделся. Сквозь закрытые ставни пробивались солнечные лучи. Взгляд зафиксировал большой платяной шкаф, голые стены и два стула. Мои ноги в грязных бинтах торчали передо мной, как две палки. Я старался ими не шевелить. Испытывая жажду, я позвонил в колокольчик. На этот раз дверь открылась, и на пороге появилась молоденькая и хорошенькая сестра. «Доброе утро», — сказал я. «Доброе утро». Она подошла к кровати. «Мы не смогли вызвать доктора. Он уехал на озеро Комо. Мы не ждали больных. А, кстати, что с вами?» «Я получил ранение. Оба колена и ступни, и ещё голова задета». «Как вас зовут?» «Генри. Фредерик Генри». «Я вас обмою, но трогать повязки без доктора мы не можем». «Здесь работает мисс Баркли?» «Нет, я не знаю никого с такой фамилией». «А кто эта женщина, которая меня принимала и расплакалась?» Сестра засмеялась. «Миссис Уокер. У неё было ночное дежурство, а она спала, поскольку мы никого не ждали». Пока мы беседовали, она меня раздела догола и стала обмывать, очень деликатно и ловко. Одно удовольствие. Голову она тоже обтёрла, не касаясь повязки. «Где вы получили ранение?» «На Изонцу, севернее Плавы». «Где это?» «К северу от Гориции». Видно было, что эти названия ей ни о чём не говорят. «У вас сильные боли?» «Нет, сейчас нет». Она вставила мне в рот градусник. «Итальянцы ставят подмышку», — не без труда выговорил я. «Не разговаривайте». Когда пришло время его вынуть, она поглядела температуру и встряхнула градусник. «Какая у меня температура?» «Вам знать не полагается». «Скажите». «Почти нормальная». «У меня не бывает высокой температуры, а мои ноги начинены старым железом». «В каком смысле?» «Осколки мины, ржавые шурупы, кроватные пружины и всё такое». Она улыбнулась и покачала головой. «Если бы в вашем теле находились посторонние предметы, это бы вызвало воспалительный процесс, и у вас бы поднялась температура». «Что ж», — сказал я, — «посмотрим, что покажет операция». Она вышла и вскоре вернулась вместе с ночной сестрой. Вместе они застелили постель прямо подо мной. Для меня это было открытие и удивительная процедура. «Кто тут главный?» «Мисс Ван Кампен». «А сколько всего сестёр?» «Только мы вдвоём». «А ещё будут?» «Должны приехать». «И когда они здесь появятся?» «Не знаю». «Для больного вы задаёте слишком много вопросов». «Я не болен, а ранен», — поправил я её. Они постелили, и теперь я лежал на свежей простынке, укрытой такой же. Миссис Уокер принесла пижамную курточку, в которую меня облачили. Теперь я был такой чистенький и одетый. «Вы сама любезность», — сказал я. Сестра, которую звали мисс Гейдж, хихикнула. «Можно мне воды?» — попросил я. «Конечно, а потом вы позавтракаете». «Я не хочу завтракать. Нельзя ли открыть ставни?» В палате царил полумрак, когда же открыли ставни, комнату залил яркий свет. За балконом просматривались черепичные крыши домов и кирпичные трубы, а над ними синее небо и белые облака. «Неужели вы не знаете, когда приезжают новые сёстры?» «Почему вы спрашиваете? Мы недостаточно хорошо с вами обращаемся?» «Вы выше всяких похвал. Не хотите воспользоваться судном?» «Я попробую». Они меня приподняли и подложили судно, но у меня ничего не получилось. Потом я лежал и через раскрытую дверь разглядывал вид, открывающийся с балкона. «Когда придёт врач?» «Как вернётся? Мы пытались до него дозвониться в Кому». «А других врачей нет?» Он наш лечащий врач. Мисс Гейдж принесла графин с водой, и я выпил 3 стакана. Они меня оставили, и я какое-то время смотрел в окно, а потом уснул. Потом был ленч, а днем меня навестила мисс Ван Кампен, зав. Отделением. Я ей не понравился, как и она мне. Она была маленького росточка, очень мнительная и чересчур важная. Она задавала один вопрос за другим и, кажется, находила зазорной мою службу в итальянской армии. «Можно мне вина вместе с едой?» — спросил я ее. «Только по предписанию врача». «А без него никак?» «Исключено». «Вы уверены, что он когда-нибудь появится?» «Мы ему позвонили». Она ушла, и вскоре появилась мисс Гейдж. «Зачем вы так грубо разговаривали с мисс Ван Кампен?» — спросила она после того, как весьма умело проделала со мной одну процедуру. «Разве? Она была высокомерна». «Она сказала, что вы держитесь властно и грубо». «Вот уж нет. Но что это за госпиталь без врача?» «Он приедет. Ему позвонили на озеро Комо». «А чем он там занимается? Плавает?» «Нет. У него там клиника». «Почему тогда не пригласить другого врача?» «Ш-ш-ш. Ведите себя хорошо, и он приедет». Я послал за привратником, и когда он пришел, попросил его на итальянском купить в винной лавке бутылку чинзана, фляжку кьянти и вечерние газеты. Он все принес в завернутом виде и вынул из газет, а затем, по моей просьбе, вынул пробки и поставил вино и вермут под кровать. Оставшись один, я лежа почитал газеты, новости с фронта, сводку о погибших офицерах и их боевых наградах, потом выудил из-под кровати бутылку чинзана и поставил ее на живот. Стеклянное дно приятно холодило кожу, я понемногу прикладывался, оставляя все новые и новые кружки на животе, и небо за окном постепенно темнело. Я потягивал чинзана и наблюдал за тем, как ласточки и ночные ястребы взмывают над крышами домов. Мисс Гейдж принесла мне гоголь-моголь. Когда она появилась в дверях, я быстро сунул бутылку между стеной и кроватью. «Мисс Ван Кампен добавила сюда немного шерсти», — сказала она. «Вы уж с ней повежливые. Она уже не молода, а на ее плечах целый госпиталь. Большая ответственность. И от старушки Уокер толку никакого». «Прекрасная женщина», — сказал я. «Передайте ей мое огромное спасибо». «Я принесу вам ужин». «Это не обязательно», — сказал я. «Я не голоден». Но она все равно принесла и поставила поднос на прикроватный столик. Я ее поблагодарил и немного поклевал. Когда стемнело, я понаблюдал за тем, как лучи прожекторов прочесывают небо, пока не отключился. Сон был глубокий, и очнулся я лишь раз, весь в поту от ужаса. Но потом снова провалился, стараясь не возвращаться в свой ночной кошмар. По-настоящему я проснулся еще до рассвета, услышав, как запели петухи, и прободрствовал, пока не взошло солнце. Но усталость взяла свое, и я снова уснул.